«Арзамас» представляет курс Марка Григоряна «Ереван. Город и его мир». Лекция первая. «Ереван и вода». Есть такой советский фильм режиссера Георгия Данелия, называется «Мимино». Я считаю этот фильм вообще энциклопедией кавказской жизни. Фильм с большим юмором, даже с иронией, иногда с сарказмом. Но он блестяще представляет взаимоотношения, в частности, армян и грузин. И есть там ряд историй и анекдотов, которые уже давно вышли за пределы фильма. Один из этих анекдотов выглядит так. Герой-армянин, которого представляет Фрунзик Мкрчян, говорит: «В дилижане ты открываешь кран, а из крана течет вторая вода в мире». И с сарказмом грузинский герой, которого играет Буба Кикабидзе, говорит: «Да, а первая, наверное, в Ереване, да?» И армянский герой отвечает: «Нет, первая в Сан-Франциско». После чего идет пауза. Такая долгая, тяжелая пауза. И в конце этой паузы Кикабидзе говорит: «А боржоми? Думай, когда говоришь». Странным образом эта история насчет второй воды в мире дирижане может обрести реальную основу. Но об этом мы поговорим в конце. А начнем с того, что у Еревана есть свидетельство о рождении. Это свидетельство о рождении, конечно, не отлито в граните, а выбито на базальте. И оно гласит, вот буквально, я читаю: «Бога Халди величием, Аргишти, сын Менуа, эту мощную крепость построил, установил для нее имя Эребуни, для могущества страны Биайны и для устрашения вражеских стран». Этот текст, конечно, очень напоминает, как Пушкин описывал Петра I, заложившего Петербург. «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». Вот примерно то же самое, но за 2500 лет до этого. Начало первого тысячелетия до нашей эры мы можем считать периодом, когда царство Урартов стало распространяться, в том числе и на север, туда, где сейчас находится Ереван. Когда они пришли в Ереван, это был 782 год до нашей эры, об этом записано в свидетельстве о рождении Еревана, и тогда уже это было довольно мощное и крепко известное царство. До сих пор ведутся споры, происходят ли армяне от урартов, или, может быть, армяне были каким-то пришлым народом, который смешался с урартами, каким-то образом произошла их взаимная ассимиляция, и потом армяне стали там жить. Естественно, историки армяне говорят, что мы напрямую происходим от урартов, в том числе и я как армянин. А историки не армяне часто с этим спорят и говорят, что нет, вот урарты вымерли, а потом на пустое место пришли армяне. Мы знаем, что так не бывает, но в эти споры глубоко вдаваться не будем, оставим их, в конце концов, историкам. Крепость Эребуни находится на территории современного Еревана. Но у холма Эребуни нет воды. Там нет реки. Все большие города мира построены на воде. Вода невероятно важна для того, чтобы город стал городом. Смотрите, это и Москва-река, и Нева, и Сена, на которой построен Париж, и Тибр, на которой построен Рим, и Темза, на которой стоит Лондон, и Нил, вокруг которого, собственно, и была создана вся древнеегипетская культура, и Междуречье, Тигр и Евфрат, которые собрали вокруг себя культуру Древнего Ближнего Востока. Возле Эребуни нет воды. Неужели вот это Эребуни и было тем самым первым зерном, из которого возник потом город, столица нынешней Армении? На территории Еревана есть другое поселение. Археологи его раскопали, нашли, исследовали, изучили. Этому поселению порядка 5000 лет. Называется оно по имени холма, на котором расположено, Шенгавит. Как оно называлось 5000 лет назад, мы, разумеется, не знаем, потому что тогда не было клинописи и нечего было выбивать на базальте, не говоря уж об отлитии в граните. Шенгавит представляет из себя вот самое настоящее такое поселение городского типа. Там есть крепостные стены, есть потайной ход, который вел от этих крепостных стен. Есть улицы, которые Так или иначе, археологи определяют, как улица ремесленников, улица торговцев. Там было найдено масса всевозможных вещей, то есть там была торговля. А городов без торговли быть не может. И вот Шенгавит стоит на реке. Это река Раздан, которая сейчас такая небольшая речушка, но, конечно же, исторически она была более бурной. Она не была судоходной, видимо, но это была река, которая несла с собой, как и все другие реки, жизнь. Она несла с собой воду, она несла с собой пищу. Она работала как торговый путь, потому что торговые пути, если не идут по реке, то идут возле русла реки, потому что река помогает торговцам так или иначе. Словом, река, вода делает из поселения город. Не только она, но и она в том числе. От нас до Эребуни, который был заложен примерно 2800 лет назад, и от Эребуни до Шенгавита прошло примерно одинаковое количество времени. То есть Шенгавит в два раза примерно старше Эребуни. Видимо, Аргишти сын Менуа, тот человек, который основал крепость Эребуни, по урартским понятиям был достаточно жестким диктатором. И если Аргишти сказал, что здесь будет город заложен назло надменному соседу, то город там заложен будет. А то, что нет воды, дело поправимое, воду можно туда привезти. И стали древние урарты искать воду в окрестных горах. И нашли. Они нашли воду недалеко от деревни Гарни, в которой сейчас расположен знаменитый античный храм. Он был построен много позже Аргишти. И вода из вот этой деревни Гарни, ну, ее нужно было доставить до крепости. Оттуда, ну, примерно 18 километров. И вот древние урарты, 2800 лет до нас, начали рыть каналы и создавать настоящие водопроводы для того, чтобы эту воду доставить до Эребуни. И это им удалось. Каналы, прорытые урартами, следы, во всяком случае, этих каналов сохранились по сей день. А еще следы этих каналов сохранились в названии деревень и поселков, которые лежали по пути этой воды. Например, есть вот такая деревня под названием Джервеш. Джервеш по-армянски значит «водопад». Из чего бы взяться такому названию? А оказалось, что когда урарты проводили свой канал, на месте, где сейчас эта деревня, они там устроили небольшой водопад, чтобы вода легче стекала и легче добиралась до Эребуни. Есть другая деревня под названием Дзорахпюш. Это значит «родник в ущелье». И воды этого родника присоединялись к этим каналам и тоже шли в направлении выгодном древним урартам. Есть третья деревня, она называется Джерашен, то есть построенная на воде. Эти все названия рассказывают нам о древнем урартском водоводе. Наконец, воду путем создания каналов, вы представляете, их не просто прорывали, да, их еще и облицовывали камнем изнутри, для того, чтобы они были надежнее и вода была чище. Таким образом, 18 километров водоводов довели воду до Эребуни. И не просто довели. Рядом с крепостью сделали целое рукотворное озеро. Это рукотворное озеро имело много разных названий. В советское время они несколько раз менялись, потом менялись в постсоветское время. Все в Ереване его знают как Тохмах-Лич. Тохмах – это был такой хан, который управлял некоторое время Ереваном. Но мы еще до него доберемся. Сейчас мы находимся примерно в 8 веке до нашей эры, за 2800 лет до нас, и говорим о тех водяных работах, которые проводили древние урарты. Они доставили воду к подножью холма, а потом придумали целый ряд любопытнейших инженерных сооружений для того, чтобы поднимать эту воду наверх, на верхушку холма, где и была крепость Эребуни. Они этим не ограничились. Из реки Раздан они отвели рукав, который постепенно превратился в канал. Этот канал проходил параллельно устью реки, но тоже с небольшим наклоном, так что вода в нем текла. Частица этого канала видна в Ереване и сейчас. Если встать на мосту Победы, это такой большой мост, который ведет прямо из аэропорта к центру города, и посмотреть направо, вы увидите там такой большой полноводный канал. Этот канал существует со времен древнего Урарту. Естественно, он много раз обновлялся, перестраивался, но он есть вот с этих старых времен. Другой канал доводил воды реки Раздан даже до современного Эчмиадзина. То есть система, вот эта оросительная система, работала на большую часть Араратской равнины. Кроме того, был и настоящий водопровод. Представьте, огромные каменные глыбы, грубо обтесанные, тубус, что ли, и в нем пробито отверстие посередине. Эти трубы зарывали в землю, и они работали как настоящий водопровод. Несколько таких труб было обнаружено в центре Еревана. Кроме того, есть такая история. Есть в Ереване очень популярная улица Сарьяна. Недалеко от самой активной кафешно-ресторанной части улицы Сарьяна, на пригорке, стоит здание сталинских времен, очень красивое, которое называется «Дом композиторов». Там действительно жили композиторы. Когда рыли котлован под этот дом, то задели вот этот старый урартский водопровод и нарушили его. И я помню, что по склону горы, который спускается от дома композиторов к улице Сарьяна, постоянно текла вода. 12 месяцев в году. И никто не мог понять, откуда эта вода, естественно, потому что она вытекала из водопровода, которому было больше 2500 лет. Зимой по этому склону невозможно было ни спускаться, ни подниматься, потому что он леденел полностью. А летом хозяйки выносили туда ковры, чтобы их мыть, приносили перины и одеяла, набитые овечьей шерстью, да, и мыли вот эту овечью шерсть, а потом долго взбивали ее ореховыми прутьями. Все вот остатки старых урартских работ, которые существуют в Ереване до сих пор. Но вернемся к холму, собственно, Эребуны. Примерно 2500 или 2600 лет тому назад люди просто покинули этот холм. И покинули они его, видимо, потому, что совершенно недалеко был построен и начал активно развиваться другой урартский город под названием Тейшебаини. Сейчас он находится на холме, который называется Кармир-Балур, а это значит «Красный холм». И что самое главное, этот холм находится прямо по соседству с холмом Шенгавит. То есть древние урарты вернулись к воде. Вот они были далеко, Эребуны, потом они вернулись к воде. Этот город Тейшебаини стал последней столицей царства Урарту. Царство Урарту скукоживалось, как шагреневая кожа. И не просто скукоживалось, а так как нападения шли с юга и юго-востока, царство перебиралось на север и северо-запад. И, наконец, дошло до вот, территории нынешнего Еревана. Тейшебаини находился на реке, и вода снова работала со всей своей силой. И в этот город собрали урартские сокровища, урартские достижения, а потом пришли скифы. Примерно в 6 или 5 веке до нашей эры. Они напали с запада, примерно с того места, где сейчас находится аэропорт Зварт-Ноц, куда прилетают все гости Еревана. Это направление видно, потому что наконечники стрел, которые застряли в зданиях города Тейшебаини, они главным образом с западной стороны. А потом начался большой пожар, а жилые кварталы урартских городов, они находились вот как бы под общей крышей. И не дай Боже, эта общая крыша могла загореться, то есть все население квартала должно было бежать. И они бежали. Так как нападение было с запада, они бежали в восточную сторону. И прибежали снова к холму Эребуни. И холм Эребуни получил вторую жизнь, ну, примерно на 100-150 лет. Но поскольку главная тема моего рассказа – это все-таки вода, тут мы остановимся в урартском периоде и пойдем дальше. Следующее известие о воде в Ереване относится к 1031 году, уже эры нашей. А почему такая пауза? С одной стороны, это можно объяснить тем, что древние урарты очень здорово, умно и правильно могли распорядиться вот этими водными каналами. То есть вы понимаете, да, вот эти рабы, которые прорывали каналы и выкладывали их камнями, сделали работу, которая просуществовала 1500 лет без изменений. С другой стороны, такие вещи, как водные каналы, растительная система, система водоснабжения, начинает быть актуальна, когда города идут к своему расцвету. Когда город в упадке, думаешь о совершенно других вещах. О том, как его защитить, как предоставить людям жилье, как помочь городу выжить. А вот когда город идет к расцвету, то ты начинаешь думать: а минуточку, мне нужна вода для того, чтобы повысить урожайность вот, сельскохозяйственных культур. Мне нужна вода, чтобы люди себя чувствовали лучше, надежнее и удобнее. И вот такой момент случился в начале XI века нашей эры, когда Армения переживала период средневекового подъема. Это был такой период предвозрождения в Армении. Это был период, когда город Ани, находящийся примерно в 150 километрах от Еревана, переживал свой расцвет. Вокруг него собирались средневековые княжества армянские, и этот город становился все более и более мощным и известным. Он был центром торговли, он был известен как город тысячи и одной церквей, и население города Ани составляло, ну, примерно 100 тысяч человек. А по средневековым понятиям это огромный город. Ереван находился на одном из торговых путей, ведущих к Ани. Поэтому и Ереван тоже переживал эпоху расцвета. Ереванский князь Апират, что переводится как «нечестивый», решил возобновить, почистить и улучшить ереванскую систему растительных каналов и водоснабжения. И вот так он улучшил, почистил, может быть, углубил канал, который начинался от реки Раздан и шел параллельно его устью, и назвал его именем своей жены – Мамри. А народная этимология связала это имя со словом «мамур», что значит «мох», и канал сейчас он воспринимается как «мховой канал», примерно как улица в Москве. Князь Апират был известен также разнообразными военными походами, но в центре нашего внимания все-таки не он, а водная система Еревана, которая в следующий раз была обновлена и почищена уже в 17 веке. 17 век был одним из тех веков, когда город Ереван постоянно переходил из рук в руки. Это были руки Османской империи и руки Персидской империи. В руках Персидской империи Ереван находился гораздо более продолжительное время. И водную систему решил починить и почистить князь Тохмах, о котором я уже говорил, и именем которого мы упорно продолжаем называть рукотворное озеро, которое находилось возле Еребуни, но все ереванцы знают его как Тохмах-Лич, озеро Тохмах. Но реально система ереванского водопровода была создана уже на рубеже XIX и XX веков. Еревану такая система была необходима. Городская дума, а это уже был период, когда Ереван находился в составе Российской империи, городская дума мучилась и хотела как можно скорее вот получить настоящий водопровод. Но у них никак не получалось. Заявления в думу о концессиях для строительства водопровода поступали от инженеров из Москвы, Петербурга, Баку, Берлина. Но вот ереванских градоначальников что-то там все время не устраивало. Дело кончилось тем, что ереванские буржуа, бизнесмены, как бы мы их сейчас назвали, 12 человек, взяли ситуацию в свои руки. Они создали товарищество на вере «Ереванский водопровод», запросили концессию и не стали дожидаться официального разрешения, начали строительство водопровода. Они составляли вот как бы то общество, которое я назову «ответственные предприниматели». То есть они не просто выколачивали деньги из своих предприятий, они эти деньги вкладывали в общественное благо. Товарищество на вере «Ереванский водопровод» не было благотворительной организацией, но зато оно работало на благо всех жителей. Две трети работ, таким образом, уже были закончены к моменту, когда вот это товарищество на вере подписало контракт с Ереванской городской думой. Осенью 1911 года прокладку труб закончили и в 6 местах города поставили водяные колонки. нужно было вот нажать на длинный рычаг двумя руками, насосы выкачивали воду из-под земли, и потом эта вода такой бурной струей выливалась. Я помню эти колонки, которые стояли в Ереване вот еще во времена моего детства. Я помню, что было очень трудно нажимать на этот насос, потому что нашего детского веса и детских силенок не всегда хватало на то, чтобы добыть воду из-под земли. Но вот появились 6 колонок, и это было счастье. На Рождество 1911 года вода торжественно потекла из этих колонок. И я вам сейчас прочитаю отрывок из одной статьи, которая была опубликована в «Ереванских объявлениях». Это была такая газета, где было написано: «Воды! Дайте нам воды!» Непрерывно говорили и писали мы. «Хотя бы только питьевой». Вы представляете, да? «Хотя бы только питьевой». При каждом удобном случае мы кричали «воды!» и требовали, чтобы вода была не завтра, а сегодня. Наши призывы не остались в туне. Они смягчили камни, дали язык безмолвным и силы способным. Я думаю, что, конечно, не все так патетически обстояло, как это писалось в статье, но, во всяком случае, Ереван получил водопровод, современный водопровод. Есть вот какая история, тоже, кстати, описанная в газете «Ереванские объявления». Для того, чтобы проверить, какого качества воду дают ереванцам, пробы этой воды отобрали, закупорили в пробирки и отправили в Вену на анализ. И анализ, проведенный в Вене, показал, что эта вода по своему качеству, не смейтесь, вторая в Европе. Я не знаю, было ли об этом известно Фрунзику Макарчану, когда он рассказывал свой анекдот о дилижанской воде, второй в мире, но вот этот анекдот совершенно неожиданно получил такую вот реальную основу. В следующей лекции о том, как Арменией управляли Византия, персы и османы, и почему весь город мог принадлежать одному человеку.